Глава 14. «Медицинскую часть построили за садами особняка», рассказывал он на последнем отрезке пути отец Мигель. «У нас два родниковых колодца с насосами и трубами, по которым вода поступает куда нужно. Недалеко от Асьенды бежит ручей. К нему каждое воскресенье негры ходят купаться. На входе стоит сторожевая башня. Придется вам свыкнуться с колокольным звоном. 9 ударов звучат утром, созывая на молитву Деве Марии. 9 ударов в обед и 9 вечером, возвещая о вечерне и тишине. Наше новейшее сооружение — газовый котел на 200 ламп, освещающих строение в Асьенде. Батей, как мы его называем, — это небольшая деревня вокруг производственной зоны. За здоровьем негров — следит целитель Манса Мандинга. «Беглый раб из Поленки», — с презрением вставила Фрисия. «Сноска. Поленки — укрепленное поселение беглых чернокожих рабов. Это было во время войны, Фрисия. Сейчас он занят хорошим делом, лечит больных. Потому-то он еще в живых, а не висит на сейбе». Тогда отец Мигель объяснил им. «Манса — урожденный африканец. Те, кто родился в Африке, пользуются среди них особым почтением, впрочем, как и симароны, принимавшие участие в минувших войнах. У них своя наука лечения, и нам в их дела вмешиваться запрещено. Они колдуют на табачном окурке и сердцах колибри. Даже не пытайтесь их понять. Видит Бог, я стараюсь наставить их на путь истинный и даже венчаю их. Да только женятся они, чтобы услужить нам и получить привилегии. А как возвращаются к себе в бараки, так тут же сходятся одни с другими. Для них ревность и измена — дела белых. Они чтят африканские традиции и поклоняются своим деревянным богам с большими головами и скудными, в отличие от наших, нарядами. Здесь хватает негров всяких народностей, и смешиваться им между собой нельзя. Лукуми и Конго, например, на дух друг друга не переносят. Но это вы узнаете со временем. У нас 326 негров старше 7 лет и 63 китайца. По последним подсчетам 62, поправила его Фрисия. «Я китайцев в жизни не видела», призналась Росалия. «Ох уж эти китайцы», — пробормотал отец Мигель. «Вы их и не заметите. Они никогда не болеют и умирают без интерлюдий. Просто однажды одного не досчитываешься». Набрав воздуха в грудь, он продолжил. «Возле лечебницы стоит барак для негритянских детей. Там же и рожают. Роды принимает мама. Она и за детьми присматривает, пока их матери трудятся в полях. Сейчас в самом разгаре сбор сахарного тростника, и пора снимать урожай. До лета еще много работы. Затем наступает время застоя, и привычный ход жизни меняется». Несколько минут спустя, когда Фрисия впала в дремоту, отец Мигель вполголоса им сообщил: «Должен вас предупредить, что Дон Педро сейчас не в себе. Его преследуют видения. Фрисия вам ничего не сказала, но вы, я считаю, имеете право об этом знать. Порой он говорит несуразицу». «Какую?» — уточнил Амар. «Всякую, бессмыслицу. Незадолго до нашего отъезда в Испанию он сказал, что к нему пришли трое крестьян и запели ему свою песню, и что как-то раз ночью он вытянул руку и дотронулся до луны. Еще он одержим птицами. Он, бедолага, помешался рассудком, хотя у него и случаются недолгие озарения. Что ж, теперь вы знаете. И главное, подыгрывайте ему. Не надо тревожить его еще больше». Чем дальше в тростниковые поля они заезжали, тем отчетливее слышалось пение рабочих с мачете. Мужчины, женщины, дети трудились все. Одни секли тростник и мелко его рубили. Другие подбирали щепки и грузили их на запряженные валами повозки. Уворачиваясь от ударов мачете и колес вазов, дети бегали стороны в сторону, перенося охапками тростник. Мужчины носили светлые одежды и соломенные шляпы. Женщины были в длинных юбках, заношенных блузках и повязанных на голове платках. Вдоль межей, на лошадях, непрестанно скакали надзиравшие за работой всадники, выкрикивавшие приказы и следившие за тем, чтобы никто раньше срока не расслаблялся. Все они были европейцами, хотя по их сожженным солнцем лицам национальность угадывалась не сразу. Речь шла о бригадирах и их помощниках. По Батею ходил локомотив с груженными недавно срезанным тростником вагонами, выбрасывая серый дым с белесым паром. «Самых трудолюбивых и старательных мы переводим на работу в дома», — пояснил отец Мигель. «Для этого они должны постоянно ходить в церковь, знать основные молитвы и, конечно же, уметь понятно изъясняться по-нашему. Многие еще противятся говорить на неродном языке, особенно те, кто родился в Африке. Но большинство рады быть дворовыми. Для них это все равно, что подняться по общественной лестнице». «Отсюда рождаются недовольства», — вмешалась в разговор Фрисия, которая к тому времени уже очнулась. «Эти черные одалживают своих женщин, словно вещь какую, а те и сами рады одалживаться. Зато когда кого-то переводят во двор, возмущаются. Дворовые лучше питаются, лучше одеваются, и что правда, то правда, дольше живут. Во времена рабства у нас было столько рабочих рук, сколько мы могли себе позволить купить. И их число росло, когда мы заставляли негритянок рожать одного за другим». «Вы так говорите, словно речь идет о детском инкубаторе», — ровным голосом произнесла Мар. Фрисия пристально на нее поглядела. «Так все и было. Мы рабов покупали и продавали. С ребенком их цена, разумеется, возрастала. Возможно, это и негуманно, зато весьма выигрышно. После отмены рабства эта отрасль пришла в упадок». Мар в ответ промолчала. Она не находила ни сил, ни желания вступать с Фрисией в полемику. Ей были неведомы ни общественный уклад, ни иерархический строй в кубинских асьендах. И то немногое, что она знала, вычитала из газет. Однако уже сама мысль о рабстве, купле-продаже людей и изъятии детей казалась ей возмутительной. По плотине, служившей мостом, они перебрались на другой берег. Не замечая бурного течения, стая уток смирно плавала в камышах. Трое детей по пояс в воде играли, брызгались и плескались. Сидевшие на коленях женщины стирали одежду. Заметив всадников и экипаж, они ненадолго замерли. Неспешной трусцой они въехали в Батей. Когда они проезжали мимо бараков, на дорогу выскочила горсть наполовину раздетых чернокожих мальчишек и бросилась за ними вслед, пока один из всадников не прервал все веселье, перекрыв им путь. Миновав постройки с дымящимися трубами и ревущими на полную мощь машинами, по укатанной земле широкой улицы, по обеим сторонам которой росли пальмы, они направились вглубь Батея и остановились у разбитого перед особняком палисадника. Оттуда они увидели широкие колонны парадного входа, где их уже дожидалась целая свита домработников. Перед ними стояли четыре хорошо одетых сеньора и один мальчик.